Глава 92. Приговор. Не месть, но справедливость. Газета «Эхо Кракова». В день оглашения приговора, 22 декабря 1947 года, на Марии Мандель был надет узорчатый шарф, низко повязанный на шее, один раз завязанный узлом и заправленный в верхнюю часть пиджака. Были объявлены приговоры всем 40 заключенным. И польская газета «Волни Людзи» опубликовала большую двухстраничную статью с карикатурами на подсудимых. Она передавала настроение и реалии зала суда в тот день. За пределами места проведения судебного заседания с раннего утра собирались толпы людей, ожидавших приговоров. Как только члены Верховного национального суда заняли свои места, в 9:40 начался процесс. В зале суда царила глубокая тишина. А подсудимые выглядели встревоженными, бросая нервные взгляды в сторону судей. Зал был переполнен. Ровно в 9:50 утра главный судья начал зачитывать приговоры, которые громко и четко транслировались толпе снаружи. Верховный национальный суд на основании статьи 6 признает обвиняемых виновными. В итоге была доказана вина 23 человек в участии в массовых убийствах. И все они были приговорены к смертной казни. В том числе Либи Хеншель, Аумайер, Грабнер, Мёкель, Брандль и Мария Мандель. Из других обвиняемых женщин Луиза Данс была приговорена к пожизненному заключению, а Алиса Орловский и Хильдегард Лехерт получили по 15 лет тюрьмы. Лагерный врач Ганс Мюнх был единственным человеком, которого оправдали. В статье, опубликованной в канун Рождества 1947 года, местная газета «Эхо Кракова» описала моменты, когда зачитывались приговоры. Лица большинства обвиняемых были застывшими и бледными. Либи Хеншель был неподвижен. Мария Мандель вела себя по-другому. Она изо всех сил старалась держать себя в руках, но ее усилия были тщетны. Женщина, которая одним жестом приговаривала женщин, заключенных к смерти, сейчас не могла контролировать свое прерывистое дыхание, неестественный румянец и нервное подергивание всего лица. Ежи Людвиковский присутствовал на оглашении приговора, где собралось столько народу, что большинству пришлось стоять, так как в комнате стало душно от жары и напряжения. Некоторые из обвиняемых не могли отдышаться. Они нервно хватали воздух. У них были расстегнуты воротники мундиров, а у Мандель, если мне не изменяет память, было расстегнутое пальто и горящее лицо. Кажется, один из обвиняемых после зачитывания приговоров крикнул «Хайль Гитлер». Там же находилась и Зофия Цыковяк, бывшая участница оркестра Марии. В 2004 году, спустя 67 лет, она живо помнит этот момент. Поздний вечер. В ее маленькой квартире горит лишь тусклый электрический свет. За открытыми окнами в темноте завывает кошка, а может, ребенок. Мандель стояла очень прямо. И на этот раз она не просто пятнами пошла. Она была вся фиолетовая. Марию Мандель приговорили к казни через повешение.